Тогда он успеет увидеть, какой стороной она упала на землю. В белоснежных носках Ники ему теперь было стыдно вспоминать. Но в то же время он почему-то знал, что из-за них старушка ему приснится снова. Едва он уснул, как появилась старушка. Она даже появилась немного раньше, он еще только засыпал, а она уже тут как тут. И снова принялась дразнить его и безобразничать с монетой. Но Чик изловчился и прыгнул на монету раньше, чем старуха успела ее подобрать. И мгновенно ему стало все ясно. Монета падает той стороной, какой она перед броском лежала на пальце. И Чику во сне стало до того весело, что он начал хохотать, а старушка, поняв, что Чик овладел ее тайной, стала яростно топать ногой в белоснежном носочке. И чем сильнее сердилась старушка, тем веселее делалась Чику. И чем веселее делалась Чику, тем яростнее старушка топала ногой. Топанье вдруг перешло в четкий пионерский марш на месте. И когда она, маршируя на месте, особенно размашисто подняла ногу, Чик изловчился и сдернул с ее недотопнувшей ноги один носок. Старушка поднесла кулачок к глазам и стала делать вид, что она маленькая обиженная девочка и вот-вот расплачется. «Ты дразнишь меня, притворяясь маленькой девочкой», — подумал Чик. «Так я подразню тебя, фальшивая старушка». И Чик сделал вид, что он еще совсем неразумное дитя и тянет в рот все, что не попадет ему в руки. Чик кусанул носок и вдруг почувствовал, что он рассыпается во рту, как сухое пирожное. Было ужасно вкусно, и он стал его быстро есть, заранее нацеливаясь на второй носок. Он почему-то знал, что следующий носок будет еще вкусней. И тут старушка вроде бы догадалась об угрозе, нависшей над вторым носком. Она лживо всплакнула и, словно для того, чтобы вытереть слезы, не глядя, сняла второй носок и поднесла его к своим глазам, сухоньким, как две пустынки. Особенно фальшивым Чику показалось то, что старушка, сняв с ноги носок, продолжала держать эту ногу на весу, как бы боясь ее испачкать. И хотя вторая нога твердо, как куриная лапа, стояла в уличной пыли, все это как бы означало, что за вторую ногу она не отвечает, за нее отвечает Чик. Утерев выдуманные слезы, старушка вдруг громко высморкалась в носок, и Чик по звуку ясно понял, что нос ее, в отличие от глаз, не был сухим. Теперь Чик не только перестал мечтать о втором носке, но и с отвращением догадался, что она и с тем носком, который он уже съел, неоднократно обращалась так же. После этого она, как бы успокоившись, натянула носок на ногу, которую она все еще держала на весу, и облегченно поставила ее на землю, словно радуясь, что ей удалось не запылить ее. И тут она вдруг подмигнула Чику и ускакала, глупейшим образом прыгая на одной ноге, той, которая была в носке. Что она хотела этим показать? Что боится запылить вторую ногу? Но ведь вторая нога и так стояла в пыли. Вот кривляка. На следующий день после школы Чик пошел в огород, чтобы там, в тиши и без свидетелей, проверить вещий сон. Белка, увидев, что Чик идет в сторону огорода, весело засеменила вслед за ним, надеясь поживиться фруктами. Но груши и инжир уже кончились, а хурма еще не поспела. Белка была умнейшей собакой, но времена года слегка путала. Пока на деревьях еще есть листья, она думала, что и фрукты на них еще должны быть, только надо как следует порыться в листве. Особенно ей было тяжело отказаться от мысли, что груши кончились. Очень уж она их любила. Обычно Чик залезал на дерево, но иногда бамбуковой палкой сбивал груши. Палка стояла в саду, прислоненная к какому-нибудь дереву. Упавшую и разбившуюся грушу Чик отдавал белке. И белка привыкла к этому. Как только Чик брал в руки палку, белка подбегала к нему и, подняв голову, внимательно следила за ее кончиком, шарившим в листве. Когда Чик слишком долго выбирал, какую грушу сбить, белка, подняв голову и следя за палкой Чика, некоторое время вежливо молчала, а потом, бывало, слегка подвоет, напоминая о себе. И Чика однажды осенила. Белочка, подавая голос, выбирает грушу. Чик был потрясен. Обычно, кончиком палки выпрастывая из листвы очередную грушу, он присматривался к ней, достаточно ли спелая. А так как он шел от ближайших веток к самым отдаленным, получалось, что он движется от менее зрелых к более зрелым. И белочка своим подвыванием как бы говорила: «Стоп, вот эта груша мне подходит». Несмотря на радость по поводу этого открытия, Чик, в отличие от некоторых ученых тех лет, стал добиваться абсолютной чистоты эксперимента. Он решил попробовать доказательство от обратного. Теперь на глазах у ожидающей белки он стал двигаться кончиком палки от самых зрелых груш к более зеленым. Примерно в середине этого пути белочка начинала подвывать, хотя качество груш снижалось, и она этого не могла не видеть. Напрашивалась мысль, что белочка своим подвыванием дает знать не о том, что та или иная груша ей понравилась, а просто выражает нетерпение. Но Чик не смирился с этой скучной мыслью. Все-таки он верил, что белочка выбирает грушу.